Но вы ведь не можете... Лидси сказал мне. Он замолчал, увидев в единственном глазу Силка дикий блеск. Потеряв весь свой разум, он указал на диван. Киган поднял подушку, нашел конверт, посмотрел внутрь и сделал знак головой Силку. Силк отступил на несколько шагов. Он посмотрел на Кигана без малейшего выражения на своем обезображенном лице. Киган действовал быстро. Он вынул из своего кармана нейлоновую веревку, встал позади Крэга и закинул нейлоновую петлю на шею своей жертвы. Потом он дал упасть себе назад с легкостью фокусника. Все это продолжалось не более секунды. Крэг почувствовал, как петля впилась в его кожу, и он тяжело упал назад. Киган обеими руками уперся в плечи Крэга и затянул петлю. Силк снял глушитель со своего оружия, сунул его в карман и положил маузер обратно в кобуру. Когда он покончил с этим, Крэг был уже мертв. Киган встал, и Силк начал вынимать фотографии из конверта. Он выбрал из них одну, которую положил на столик, а остальные сунул обратно в конверт и спрятал в карман. За это время Киган сходил в ванную комнату. «Там есть крюк достаточно солидный, чтобы выдержать его», — объявил он, вернувшись. Оба мужчины взяли инертное тело и потащили его в ванную комнату. Там они повесили его на веревке за крюк. Хорошо начищенные ботинки Крэга едва касались пола. Они посмотрели на него, потом Силк удовлетворенно кивнул головой. «Небольшое дело, хорошо и чисто выполненное», — сказал он. «Ну, пошли». Киган открыл входную дверь, посмотрел в коридор, прислушался. Потом сделал знак Силку. Оба мужчины спустились в лифте. Никто не видел, как они уходили. Никто также не заметил Гунтербит, который включился в оживленное движение, чтобы достигнуть отеля «Хилтон». Жан Родин был агентом Радницы в Париже. Маленький, толстый, плешивый, этот человек среднего роста всегда улыбался. Но улыбка никогда не отражалась в его глазах, невыразительных и бегающих. Он занимался делами Радницы во Франции очень усердно и удачно. Приказания Радницы часто вынуждали его совершать преступления. Но он был очень осторожным человеком и никогда не делал ошибок. Суммы, которые посылал ему Радниц, были более чем значительны. Это был один из самых надежных агентов Радницы. В день смерти Крэга он получил извещение, которое было кратким и значительным. Родин, отель Морис, Париж 6, Смит. Выполняйте операцию. Лидси. Он закурил сигарету, натянул пальто, взял шляпу и спустился вниз. Затем сел в свою симку, стоящую у тротуара, и поехал по оживленным торговым улицам по набережной Большой Августины, где с трудом нашел место для стоянки машины. Дойдя до улицы Сигуар, он проник в небольшой грязный двор и вошел в убогое здание. Поднимаясь на 6-й этаж, он время от времени останавливался, чтобы отдышаться. Родин был гурман и курил по 50 сигарет в день. Любое физическое упражнение для него было неприятным и трудным делом. Он ненавидел подниматься по лестницам. Он, наконец, достиг 6-го этажа и постучал в дверь. Джерри Смит в джинсах и в грязной майке